чудик в мире магов. Пролог. Чернобыльский лес где-то на южных окраинах Чернобыльского острова, как всегда, изобиловал покоем и звуками, которые издавали различные существа. Вот одно из них вышло к тонкому ручейку, высматривая малейшую опасность. Так и не обнаружив никаких признаков хищников, огромный олень с ветвистыми рогами, которые при попадании на них лучей солнца отливали золотом, опустил морду, чтобы выпить немного живительной влаги. Только не успел он сделать даже глоток, как в его правый глаз прилетела стрела, пробив мозг и мгновенно умертвив животину. Туша оленя с грохотом упала на землю без чувств, раздавив парочку жуков, что копошилась в траве, не успев также уйти от гибели. Есть. Тем временем за кончиной оленя наблюдал мальчик, сидя на одной из веток дуба, который находился в метрах 50 от жертвы. Наконец-то дождался. Мальчик, опустив лук, с радостью помахал сжатым кулаком над головой, сбросив с головы капюшон, буквально состоящий из зеленых листьев дерева, на котором он провел 5 часов, выжидая свою жертву. Охотник, которому недавно стукнуло 12 лет, с улыбкой спрыгнул с 4-метровой высоты на нижнюю ветку, а после спрыгнул из нее, ловко приземлившись на землю. Его каштановые волосы блеснули на свету, на миг закрыв глаза мальчику обзор, но были мгновенно сдуты, а он с горящим взглядом блеклых глаз, сравнимых как у слепых, не тревожа траву, ловкими прыжками приблизился к трупу оленя, которая была в раза 3 больше мальчика. Он, недолго думая, скинул свой старенький плащ, который пару ночей маскировал листьями, смазанными специальной мазью, закинул небольшой лук на плечо и вернул одежду на место. Теперь юного охотника ожидала долгая дорога домой. «Маам, я дома». Маленький Кинджи с широкой улыбкой ворвался в пристройку большого дома, неся перед собой за уши 3 зайца. Неужели, закатив глаза, его встретила взрослая женщина лет за 30, сидящая за столом у окна и давя травы в ступке. Не прекращая своего дела, она сдула упавшую прядь золотистых волос, осмотрела сына с ног до головы. «Пропадая почти целый день в лесу, ты добыл всего 3 зайца?» Мальчик знал, что мама, как обычно, недовольна не его добычей, а то, что сын вновь ушел в лес и пробыл там среди опасных животных на 5 часов больше, чем его охотник-отец, который на охоту тратил от силы пару часов, и то, проверить ловушки или подстрелить какую-то мелкую птицу. «Нет, конечно, я целого оленя притащил», — с улыбкой проговорил Кинджи, положив более мелкую дичь на свободный от трав стол. Эта часть дома была занята для разделки дичи, заготовки трав и, можно сказать, была уголком родителей, куда иногда врывался их сын, пока ему не выделили новее место для его занятий. «Ну что?» — мальчик обиженно вздохнул, ведь мама продолжала испепелить его затылок взглядом, повернув голову к нему чуть ли не как сова. «Сынок, мы того медведя еще не съели», — недовольно ответила женщина. «И не по причине излишков мяса, в Чернобыльском лесу его хватит еще на 10 поколений, а тем фактом, что ее 12-летний мальчик охотился на медведя. Да даже его отец, опытный охотник, не ловил медведя. Он, кстати, Джон, был горд за сына первое время. Потом запил, заявил, что уходит на пенсию. Тот отвар трав, который полностью его прочистил, он долго не забудет», — мстительно подумала главная травница деревни. «А ведь сына даже изготовлением отваров не привлечешь больше, он давно все выучил и, как говорил трактирщик, бодяжит не по-детски. Ей уже откровенно страшно заходить в подвал, который вырыл сын для исследований. А ведь не с мужем думали там построить ему сарайчик, чтобы дитё играло, а оно подвал выкопало. Мясо можно засолить, а рога продать. Ты бы видела их, такие ветвистые и сияют как золото». С восторгом начал описывать Кинджи, стараясь как можно больше впечатлить мать, травницу их деревни. Кинджи, прекратив месить сбор травок в кашу, женщина вздохнула. «Я не запрещаю тебе заниматься охотой, просто ты слишком сильно рискуешь, уходя один. Пойми, я не хочу, чтобы тебя загрыз какой-нибудь волк, и аргументы в виде того, что мы уже одного съели, не аргумент. Мам, я ведь использую отвары и все такое». «Кинджи, хорошо, прости, я больше не буду так долго залеживаться и искать опасных зверей, и делать опасные ловушки возле деревни». «Что?» Вот этого уже мальчик не выдержал. «Опять какой-то идиот попался. Может, тупоголовый скот?» «Нет, просто напоминаю». Лиза с нескрываемым удовольствием наблюдала за сыном. Охота, травничество и создание ловушек. Вот 3 вещи, чем любил заниматься сын с 5 лет, не считая розыгрышей соседей и обучения у других жителей деревни. Может, каждая мать считает своего ребенка особенным, но то, с какой скоростью он осваивал мастерство, поражало их родительские сердца и заставляли гордиться мальчиком. Будь у них здесь рыцари, его бы уже забрал кто-нибудь в ученики, да и без них их сын стал сильным. Как вообще может 11-летний мальчик мастерски стрелять из лука и притащить тушу медведя из леса на собственных плечах? Фух, испугало. Кинджи с видимым облегчением вздохнул, вновь ярко начал улыбаться, вернувшись за стол. Он вообще улыбчивый мальчик, главное не видеть, как он разделывает при этом животных. Они то привыкли, а вот соседи первое время шушукались по углам, пока у них не появился бесперебойный источник мяса. Лиза тоже переживала за психическое здоровье сына, ведь не каждый ребенок может убить животное в 5-летнем возрасте, но спустя годы она поняла, что ее сын не стал живодером. Ну почти. Все же почти каждодневная охота, после которой он приносил как минимум зайца, на что-то да намекали. А еще сердце болело от того, что они живут за холустной деревней, где мальчик дальше мастера-охотника не продвинется. Вот если бы я дома. В пристройку ворвался словно вихрь черноволосый мужчина с трехдневной щетиной и горящими глазами. Отец семейства вернулся после продажи лишнего мяса, шкур и прочего, а еще выглядел излишне радостным. Жена, видела, сын принес королевского оленя. С уважением взглянув на сына, Джонни уселся на свободный стул у разделочного стола, глядя на недовольную супругу. «Пока нет, но что-то ты подозрительно веселый», — она смерила мужа недовольным взглядом, задвинув надежды в дальний угол. «Мне принести фирменный отвар? Боже упаси!» — вмиг побледнел мужчина, замахав руками в воздухе. «И вообще, у меня отличные новости». «Какие? Трактир закрывают? Боже упаси!» — с еще большим ужасом воскликнул Джон. «К нам зайдут маги для отбора». «Правда?» — женщина не выдержала и вскочила со стула, воскликнув на весь дом. «Ага». Кинджи, то и дело переводя взгляд с матери на отца, не мог понять их радости и плясок. То, что он знал о магах, говорило, что они те еще загадочные засранцы, похуже рыцарей. «Ну приедут маги сюда, какая разница?» — все же задал вопрос мальчик, когда родители начали не успокаиваться, а принялись чуть ли не прыгать по комнате. «Ох». Родители Кинджи, услышав вопрос, переглянулись, растеряли радость и сели за стол напротив друг друга. Зачем столько стульев за столом, где разделывали дичь, было непонятно, да и мальчик считал это нормой, никогда не задавая вопросов по такой простой причине. «Понимаешь, сынок», — первый разговор начала мать семейства, пытаясь подобрать слова, — «мы посчитали, что тебе стоит оправиться с магами». «Зачем?» — Кинджи реально не понимал, зачем. «Сынок, для своего возраста ты очень умный и способный мальчик. Тебе не стоит прозябать в захолустной деревне, как я, с твоей матерью». Джон, не зная, куда деть руки, просто положил их на стол, сцепив пальцы замком. «Маги крайне редко посещают эти края, и хоть ты достиг минимального возраста для становления магом, мне кажется, что это лучшее время, чтобы покинуть нас. У тебя точно есть потенциал, и ждать несколько лет до следующего отбора?» — сжав губы, отец покачал головой. «Твой папа прав», — продолжила за ним Лиза, а Кинджи, нахмурив брови, продолжал слушать. «То, что я знаю, становление магом — опасный путь, но еще я знаю, что ты справишься. За 7 лет ты выучил ремесло отца, мое, учился у кузнеца, плотника и у многих других жителей деревни, вместо того, чтобы играть со сверстниками и копаться в грязи. Хотя и в грязи копался вместе с фермерами, с проникновенного тона». Мать перешла вновь на мгновение на недовольный. «Наш мир опасен, и я тоже не хочу, чтобы твой потенциал сгорел. Я честно не хочу тебя отпускать, но дети иногда должны однажды уйти из гнезда, даже так рано», — и посмотрела на Кинджи так, что ему стало очень неудобно. «А еще мы хотим уберечь животных в лесу. Ты ведь их за пару лет истребишь». Слова главы семейства заставили мать натурально рычать и начать поиск того, что можно было бросить в мужчину. «КХМ, извините, тупая шутка. В общем, завтра в деревню придут маги, и если они обнаружат качество стать магом, то тебе стоит отправиться с ними». В пристройке на какое-то время опустилась тишина. Мальчик о чем-то думал, а родители со стыдом смотрели на него и испытывая тонну неловкости. «Вы хотите избавиться от меня?» — слова Кинджи прозвучали как гром среди ясного неба. «Нет», — первой отреагировала мать, подскочив со стула и отбросив его, она, подбежав к сыну, обняла его, начав гладить по голове. «Нет, мы тебя не бросаем и не отказываемся. Пойми, ты сильный, очень сильный и смелый для своего возраста. Ты просто скиснешь здесь, когда все изучишь, что могут предложить наши умельцы. Кинджи, ты ведь и лес весь уже изучил, а твои ловушки не повторит даже твой отец. Про себя я даже не упоминаю, ведь не смогу разобраться в тех снадобьях и мазях, что ты сделал за последние 5 лет. Ага, Тебе ведь давно надоело ловить жителей деревни в ловушке, подвешивая на деревья?» Кин же, будучи ребенком, несмотря на столь странную ситуацию, хрюкнул, когда вспомнил, как он пришел за зайцами, а на деревьях висят подвешенные за ногу стражники, пару сборщиц ягод, охотники и лично сам староста. Вообще удивительно, как его мог удержать столь тонкий канат. «Нет, даже не думай ловить людей в свои ловушки», — зашипела на мужа Лиза за напоминание, прижав сильнее сына к груди, но чуть подумала, добавила: «Без особой необходимости. Сынок», — Джон, проигнорировав угрозы жены, — «ну что тебя ждет в этой деревне? Жизнь охотника или травника? Да, в спокойной жизни нет ничего плохого, но сколько пройдет, как тебе надоест охота на зайцев?» Отец знал, на что давить. Кинджи был активным, его практически все любили, хоть и считали чудаком. Он любил охоту, а сказки о монстрах, о которых он читал в редких книгах, завораживали и манили. Да и прочитав все, что было в деревне, до чего смог добраться, он мог себе признаться, что умирает без новых книг. Даже перечитать справочник трав на несколько сотен страниц он не мог, ведь он его помнил наизусть, как и все, чему он обучался. «Мне нужно подумать», — вымученно улыбнувшись родителям, мальчик побрел к двери, что вела в другую часть дома, где жило семейство. Как только сын скрылся, Лиза, сев на его место, закрыла лицо ладонями, заплакала. Джон мог лишь приобнять жену, да утешать. Никто не хотел сердцем отпускать такого сына, но разум говорил, что ему лучше стать магом. Они о них знали крайне мало, но для их сына жизнь охотника или даже рыцаря, которых он почему-то не любил, — тупик, в котором он засохнет. П.С. Главы по настроению только на Бусти. Глава 1. Утро для Кинджи выдалось довольно мучительным, ведь вместо того, чтобы уснуть пораньше, он полночи не спал, думая о разговоре с родителями. И несмотря на свои собственные аргументы в виде нежелания уходить из дома, аргументы родичей побеждали. Охота заставляла его кровь кипеть, в переносном смысле, конечно, а жажда приключений на собственную задницу не хотела утихать, и лишь запрет родителей не позволял ему войти глубже в лес, где, по легендам, встречали даже драконов. В итоге Кинджи не мог не понять замысел родителей и будущие перспективы. Ведь действительно, что его ждет? Жизнь в глуши или стать рыцарем? Видел он однажды тех, и они не впечатлили. Ну, быстрые и сильные, к годам 20 он и без их методов сможет голыми руками сгибать сталь. Зря он экспериментировал с травами, создавая отвары, мази, благовония и кучу разных примочек, иногда проводя без сна по несколько дней, а маги были неизвестной областью, о которых много сказок и байк. Как оно на самом деле, он узнает, лишь пройдя отбор. Вот тут и было интересно, как он его пройдет. Нужно решить задачку или показать силу, или у них какие-то свои способы понять, что ребенок будущий маг. Кинджи не знал, зато знал, что просидел на кровати слишком долго и недолго до того, как придет мама и даст ему пару живительных тумаков. Чтобы такого не случилось, мальчик подорвался с кровати, выбежал на двор, спустившись со второго этажа, где располагалась его комната, по лестнице, примыкающей к стене. Дерева в окрестностях было много, и семейство не стеснялось сделать дом еще больше, чем он был до этого. Вообще его построили еще предки отца, но с небольшой избушки он разросся до двухэтажного здания с пристройкой, двумя погребами и еще четырьмя комнатами от подсобки, где можно было хранить продукты, до кухни с печью и родительской спальни. Само гнездышко, покрытое мамиными отварами, которые она называла маслом и лаком, за десятки лет даже не начинало гнить, и было окружено полуметровым плетеным заборчиком, в пределах которого располагался глубокий колодец и небольшое поле, где Кинджи мог вырастить овощи, семена которых он получил от фермеров. В их деревеньке, как говорил староста, в самой далекой заднице у всех были большие и ухоженные дома. Благосостояние деревни, которую впрок называть маленьким городом, окруженной бревенчатым забором, состояло в том, что здесь жил целый набор ремесленников, которые могли производить нужные для жизни вещи, а удаленность от ближайшего королевства и очень маленькая плотность разбойников давала людям нормально жить. Любой другой человек спросил бы, почему в таком месте живет так много потомственных ремесленников, да и без покровительства какого-нибудь лорда, но для мальчика это было вполне нормальным явлением. Предавшись воспоминаниям, мальчик уже изученными движениями развел в стакане воды белый порошок, который мгновенно вспенится, а после представлял собой густую вязкую жидкость, которую Кинджи, не думая, выпил, но не глотая, плоская рот. Это был его личный рецепт зубного порошка. Вязкая жижа хорошо очищает рот от всего лишнего, оставляя за собой лишь аромат ели, а не кучу ворсинок от щеток, которые делал плотник. Он и сам сначала хотел сделать нормальную щетку, но после провальных попыток плюнул и сделал зубную мазь, что нужно разводить с водой. Останется только прополоскать рот чистой водой, и можно было приступить к завтраку. Боясь гнева матери, он все же натянул штаны и рубаху, до этого пребывая в одних трусах, побежал в дом. Там его уже ожидала мама, успевшая за пару часов приготовить жаркое с овощами, испечь свежий хлеб и много чего по мелочи. «Доброе утро!» Махнув рукой матери, мальчик резво уселся за стол, принявшись уплетать еду за обе щеки. Все-таки он вчера почти весь день не ел, сначала охотясь на редкого оленя, а после сразу уйдя спать от тяжелого разговора. «Хаем, так-то уже полдень!» Мать улыбнулась, когда Кинжи чуть не уронил ложку. «Долго я проспал», — моргнув, мальчик осмотрелся, хотя и так было понятно, что отца тут нет. «А где папа?» Он отправился встречать мага. «Подожди, через сколько они придут?» Кинжи все же уронил ложку, когда кое-что сообразил. «Час или два, не знаю», — без особых эмоций женщина пожала плечами. «Черт!» — воскликнув, мальчик подскочил на ноги, но, заметив суровый взгляд матери, сел обратно и просто с аномальной скоростью принялся забрасывать еду в рот, очистив тарелку за пару минут и снова подорвался, побежав в свою комнату. «Я собираться!» Мать что-то прокричала ему вдогонку, но мальчик уже не слышал. Для начала он вернулся в свою комнату, вынул из шкафа всю одежду на кровать, а после отложил из кучи несколько рубах, штанов и хороший комплект нижнего белья. Туда же отправился охотничий костюм, сделанный из кожи пойманных им зверей, затем все это добро завернул в медвежью шкуру, которая ему заменяла одеяло, хорошо сжав и связав веревками. Получился толстый рулет толщиной с лапу двухметрового медведя. Естественно, встречать мага в домашней одежде он не собирался, надев свой лучший костюм для охоты и кожаные ботинки. Про наручи, наколенники и наплечники он тоже не забывал. В принципе, у него столько одежды было лишь из-за того, что он сам и охотился. А еще обучение у кожевника не прошло даром. Первый баул с одеждой был спущен к матери, а мальчик, не задерживаясь, побежал в свое личное логово. Оно располагалось чуть отдельно от дома, по виду похожей на деревянную будку, рядом с которой торчала каменная труба от камина. Зайдя внутрь коробки, мальчик спустился в свой личный подвал, начал сгребать в небольшую сумку свои запасы трав, отваров, мази и порошков, отчего кожаная сумка в конце была готова разойтись по швам. Отложив ее недалеко, парень снял со стены колчан, в который начал складывать стрелы с разным окрасом перьев. У некоторых стрел были острые металлические наконечники, у некоторых костяные и источные когти из зубов хищников. Даже были три стрелы из обсидиана, что он нашел в реке чисто случайно. Сам камень был хрупкий, но если правильно обломать, нанести травяной состав и обжечь, камушек становился еще острее, но и прочнее до тех пор, пока на него не попадет жидкость. Кинджи сам не понял, как такое создал, но применить хотел лишь против очень грозных существ, ведь, пробив кожу, обсидиан должен был развалиться на острые пластинки, нанося непоправимый урон добыче. Будь у него такие стрелы в 8-летнем возрасте, то тот монстр, от которого он прятался, мог стать его добычей. Но чего не было, того не было, а сейчас есть. Мальчик пару лет облизывался на дальний лес, чтобы там найти монстра с тремя головами и размером с их дом. После стрел, которых он мог поместить в колчан штук 40, последовал лук темно-коричневой окраски. Это была его 30-сантиметровая гордость, сделанная из ветки какого-то особого дерева. Не сломая ее, тот монстр, смесь волка, медведя и еще чего-то ему неизвестного, он бы никак не смог добыть такой материал. Единственной проблемой было то, что инструменты плотника были немного не способны справиться с этой древесиной и частенько ломались. Кинджи в то время пришлось охотиться чисто для дяди Рона, дабы возместить ущерб, зато с маминой и папиной помощью у него появилось хорошее оружие. Прошлые луки из-за частой вылазок ломались, а этим он мог забить даже медведя. Ладно, последнее не мальчик пробовал, так пару раз стукнул ему по коленям. Если древесина для лука была особенной, то тетива — обычные жилы. Их у него было много, поэтому в сумку отправился целый моток жил одинаковой длины. Сбор занял минут 20, колчан был закреплен на спине с помощью ремешков на костюме, лук без тетивы также был помещен в колчан, а сумка с его фирменными средствами и запасом трав и инструментов на плече. Еще стоило прихватить десяток метательных кинжалов, которые прятались на бедре в маленьких ножнах. Их Кинжи сделал сам в кузне, потратив на оплату обучения и металла для практики целую кабанью тушу. Сначала он хотел вообще нечто подобное иглам, но мастерства не хватило, а кузнец, как и плотник, чуть не послали его домой очень грубыми словами, ведь для опытного человека тонкие иглы было трудно делать. Поэтому Кинджи сделал сам простые ножички, которые можно было бросить зверю в глаз, в основном всяким зайцам и белкам. Сколько ушло на тренировки времени, он сказать не мог, просто занимался всем, чем мог, так что можно ставить срок в 7 лет. Собрав все, что по его мнению может пригодиться, Кинджи, осматривая свой подвал, тяжело вздохнул. Слишком много он наставлял, а ведь кроме одежды, снаряжения и лекарств, ему нужно запастись провиантом на неопределенный срок. Чернобыльские острова из того, что он знает из рассказов и книг, масштабом поражали воображение, а о мага ему практически ничего не известно. Лишь ночью вспомнил небольшую строку в книге, что прочитал в 6 лет, что они каждый год посещают сотни королевств для набора учеников, и куда они возвращаться ни в книгах, ни с рассказов не было информации. Не будь у него такой хорошей памяти, вряд ли бы даже такие крохи вспомнил. В общем-то, он взял, что может ему пригодиться, поэтому, снова окинув взглядом свое логово, пошел обратно в дом. Вот с таким грузом Кинджи вернулся на кухню, где мама готовила, и вся семья ела. Сама женщина, завидев сына, поднялся с табуретки и подошла к нему, смотря на него любящим взглядом. «Словно на войну идешь», — тихо прошептала женщина, осмотрев, как сын к уже большой сумке крепил свернутое одеяло из медведя. «Все взял?» «Почти». Несмотря в глаза матери, мальчик пожал плечами, опуская сумку на пол. «Припасы нужны, плащ мой маскировочный захватить, да в принципе все. Еду я собрала вчера», и рукой указала в угол комнаты. Там стоял рюкзак, сшитый из кожи зверей и в 3 раза больше того, куда были положены травы, шириной со взрослого человека и почти ростом с Кинджи. «А почему он веревкой перевязан?» – недоуменно спросил мальчик, ведь рюкзак, такой как у первоклассника, в 2 раза больше самого первоклассника, снизу доверху был перевязан обычным таким серым канатом, словно в любой момент рюкзак могло разорвать. Боялась, что его разорвет. Неожиданно мама подтвердила глупую догадку сына. «В самый низ я положила солонину, потом копченое мясо, 3 мешочка круп, соль, колбаски из медвежатины, подсоленную рыбу, бурдюк с обычной водой и вином, сам знаешь для чего, немного картошки, яблок и копченых раков, и дальше сам разберешься. Раки». Парень, слушая мать, в уме прикинул, что рюкзак уже весил 30 кило, но, услышав про местный деликатес, как во рту началось обильное слюноотделение. Озеро и реки, где обитали эти существа, находились далеко, и не всегда получалось принести достаточно, чтобы есть их потом в течение года. «Да-да», — женщина мягко улыбнулась, наблюдая за реакцией сына, — «постарайся не съесть их в первые часы путешествия. Сверху сложила специи и свои сборы трав, ты знаешь, что с ними делать, ну и по мелочи», — дополнила мать. «Спасибо». Мальчик, обняв маму, поднял сумку у ног и направился к рюкзаку, наверх которого он и закрепил то, что сам взял. Он словно знал, что такое может пригодиться, и попросил у кожевника, чтобы тот сделал ремешки, которым можно было закрепить сверху еще 1 или 2 рюкзака, и отчего теперь она стала еще больше. Папа еще не приходил. Закончив с делом, он снова посмотрел на маму. «Нет, пойдем подождем его во дворе, не будем заставлять уважаемого мага ждать». Кинджи поспешно кивнул, подхватил лямки будущей ноши, несмотря на свой возраст и рост в 1,50 м, спокойно забросил их себе на плечи и поднял рюкзак. Матери было не впервой, когда сын поднимал вещи в несколько, а то и втрое больше его веса. Кинджи словно не замечал веса, спокойно направился к двери и вышел во двор. Единственная заминка была в том, что ему пришлось пригнуться, чтобы рюкзак с припасами смог пролезть через дверную раму. Двор ничем отличался от других дворов их деревни. Ранее упомянутый колодец в угле, там же рядом небольшой сарайчик для простых инструментов, слева еще один, но открытый, где висела туша оленя. Похоже, отец ребенка успел лишь спилить рога, да спустить кровь. В другой ситуации мальчик осудил отца за такое пренебрежение едой, да сам бы разделал до конца, но, понимая, что причина задержки обоснована, впервые проигнорировал такое попустительство. Судя по тому, что там мух не наблюдалось, папа не забыл присыпать оленью тушу специальным порошком, иначе жучки-паучки за ночь испортили оленье мясо. «Идут». Голос матери заставил отвернуться от оленя, направить взгляд в сторону, куда указывала мама. Так как забор был чисто для вида и не превышал метра, он мог увидеть процессию, состоящую и его отца, который вел за ним неизвестного седовласого мужчину за 40 в белых одеждах, еще одного человека, но уже в черном закрытом балахоне с маской и мечом, который висел на поясе, и старосту деревни, что плелся в самом конце. Ну да, куда же без старосты? Внешне уже старик за 50, но вот хилым его не назвать, учитывая, что он был под 2 метра ростом, и любил ходить, заложив руки за спину, отчего крепкие мышцы легко были видны через грубую ткань. Кинджи до сих пор не понимал, как он мог попадаться в его ловушки, особенно в те, которые он сделал года 3 назад, когда наелся галлюциногенных грибов и обложил дом старосты массой ловушек. Да, его впервые тогда наказали, ведь никто не мог нормально перемещаться по деревне, не провалившись в яму или будучи подвешенным за ногу на каком-то дереве. Про всякие грязевые, где обдолбанный мальчик использовал навоз, можно было не упоминать. Зато он научился определять ядовитые растения и понимать, когда все нормально, а когда на него нападают галлюцинации. Ну, еще жена трактирщика кормила пирогами неделю, зато, когда трактирщик попал в ловушку, смог протрезветь. Вроде и плюс, однако дядя месяц не хотел обучать своему ремеслу. «Господин Мак, мы пришли. Вот мой сын». Отец явно нервничал в присутствии мужчины в белом, запинаясь, указал на него. Вот как, несмотря на седину, кожа на лице мага была без морщин, аккуратная бородка и серые глаза, что смотрели на мальчика как на гнилое яблоко. Видел он уже такой взгляд у приезжего дворянина из какого-то королевства. Говорят, он решил приударить за дочкой старосты, только почему-то в тот же день ночью ушел, оставив лошадь, и его больше не видели. «Подойди поближе, мальчишка». Кинджи мог и высказаться, все же у него даже имя не спросили, но взгляд отца намекал, что лучше не выпендриваться. «Тебе не тяжело?» В глазах мага Кинджи заметил проблеск интереса, и он был направлен на рюкзак за его спиной. «Не тяжелее медведя», — просто пожал плечами Кинджи. Медведя пришлось тащить полдня на спине, и он еще умудрялся цепляться конечностями за деревья и кусты. Он тогда не решился их отрезать, чтобы шкуру не попортить. «Ха-ха, действительно». На лице мужчины появилась еле заметная улыбка. «Опусти голову и не двигайся». Мальчик спокойно выполнил по сути приказ мага. Как только он опустил голову, на его макушку легла холодная ладонь мужчины. Около минуты ничего не происходило, мальчик продолжал чувствовать лишь прохладу, пока к этому чувству не добавилось легкое покалывание, при этом маг сразу же убрал ладонь с его головы. «Талант есть, более подробнее определят при поступлении в академию». Маг, закончив что-то делать с его головой, повернулся к отцу. «Оплата есть?» «Да-да». Мальчик уже поднял взгляд с земли, видел, как отец облегченно вздохнул и яростно закивал на вопрос мага. «Принести?» «Нет». «Отдашь сыну, он передаст магу, отвечающему за набор в определенную академию». Больше несмотря на отца, маг направился прочь. Отец, кланяясь в спину седовласому человеку, с радостью на лице подбежал к Кинджи, принявшись того обнимать. Что-то сказать он не успел, как мальчик вновь услышал сухой голос мага. «Откуда?» Проследив за взглядом мужчины, мальчик понял, что тот смотрит на отрезанные рога оленя. «Рога королевского оленя? Вчера с охоты принес, быстрее чем смогли ответить его родители», — сказал Кинджи. «С охоты?» Вот теперь, когда маг снова повернулся к нему, мог наблюдать искреннее удивление. «Господин маг, наш сын охотится сам с 7 лет, вот добыл вчера. Простите, если он сделал что-то не так». К неудовольствию Кинджи, со спины подкралась мама и, положив свою ладонь на его голову, заставила поклониться, и сама так же сделала, словно они в чем-то провинились. Любопытно, погладив подбородок, маг направился к одиноко стоящим рогам. Пощупав и чуть ли не понюхав их, он удовлетворенно покивал, резко развернувшись к наблюдающему за ним семейству. «Превосходно, я их заберу, эй». Вот такого уже мальчик не выдержал, вырвался из материнской хватки, сделав пару шагов вперед, недовольно посмотрел на мага. «Вообще-то это мой трофей, я оленя выслеживал 5 часов, Кинджи». В унисон прокричали родители, но больше ничего не смогли сказать. «Правда?» — с любопытством спросил седовласый маг, начав медленно двигаться к мальчику. «Да, вы, конечно, уважаемый маг и все такое, но нужно ведь иметь хоть какое-то уважение к чужому труду». Скрестив руки на груди и недовольно смотря на приближающегося к нему мага, мальчик смотрелся сюрреалистически с огромным рюкзаком за спиной. На слова мальца, лицо мага стало злым, и он, нависнув над ним, словно хотел раздавить взглядом. Кинджи также смотрел мужчине в глаза, даже не дрогнув и не меняясь в лице. Их бесшумное сражение длилось около минуты, пока лицо мага не разгладилось, и он, чуть наклонив голову, направил взгляд на его родителей. «Во сколько он начал охотиться, говорите?» «В 5 с отцом», — прозвучал дрожащий голос матери, она, сглотнув, продолжила. «В 7 уже самостоятельно ходил». «Вот оно как», — смерив мальчика непонятным взглядом, маг залез рукой во внутренний карман, достал что-то оттуда. «Куплю рога за 5 магических кристаллов». С улыбкой он протянул раскрытую ладонь, где покоились черные камушки. «Что?» Моргнув, мальчик перевел удивленный взгляд на эти самые кристаллы. Приписка «магические» что-то дозначила, но его память не давала конкретных подсказок. «Они что-то стоят? Ха-ха-ха!» «Конечно стоят!» Мак от вопроса Кинджия искренне рассмеялся. «В академии узнаешь насколько!» «Ладно, все еще с недоверием», — говорил Кинджи, все же взяв с ладони кристаллы, которые теперь холодили его собственную руку. «Пап, посмотри!» «Пап, мам!» Когда он повернулся к родителям, его глаза расширились от шока, так как они сидели на земле, утирая пот. «Что с вами?» «Плохо, лихорадка». Несмотря на груз, мальчик буквально рванул к родителям, упав на колени. «Все нормально», — криво улыбнулся отец, говоря это дрожащим голосом. «Просто жарко, ноги подкосились». Также улыбнулась мать, поглаживая сына по плечу. «Ха, закончишь прощаться с родителями или к выходу из деревни? Отправляемся через полчаса с тобой или без?» Услышав слова мага, мальчик глянул на него через плечо. Тот действительно развернулся, чтобы уйти, но остановился, также смотря на Кинджи через правое плечо. «Советую поступить в Академию Бездонного Леса Костей. Лес смерти тебе точно понравится. Ахахаха!» И со смехом отправился во свояси, махнув ладонью мужчине в закрытом черном костюме. Тот, поняв приказ, без слов забрал рога, направился за магом. Староста же, покачав головой, направился следом. «Фух, наконец-то ушел!» Отец семейства натурально развалился на земле. «Сынок, пожалуйста, не спорь с магами или с теми, кто сильнее тебя, если, конечно, тот не угрожает твоей жизни». «Ничего не понял, но...» Мальчик мотнул головой. «С вами точно все в порядке? Может, заболели? Не знаю, почему ты не почувствовал». «В порядке, сынок». Лиза не дала закончить Джону договорить, ударив того по бедру. «Просто разволновались. И спрячь кристаллы». Женщина дрожащими глазами собрала 5 кристаллов, которые рассыпал сын по земле, и аккуратно положила ему в ладошку. «Это считай золото магов, а за один такой кристалл иногда убивали тысячи людей», — с очень серьезным лицом сказала мать, смотря в глаза своему ребенку. «Точно». Всю серьезность ситуации обрушил как лавину отец, воскликнув и побежав в дом, где пробыл около минуты, пока сын и мать молча думали о своем. «Вот, оплата за обучение, 10 кристаллов». Мужчина протянул мальчику небольшой серый мешочек. «Положи свои туда и храни так, чтобы никто не смог их у тебя забрать». «Хорошо», — серьезно ответил Кинджи, понимая, что сегодня уже сделал что-то не так. Открыл мешочек, где лежало десяток таких же кристаллов размером с фалангу большого пальца. Положив плату за рога туда же, Кинджи отметил, что внутренняя часть мешочка покрыта зеленой краской. «Помнишь, ты принес странного зеленого зайца?» — зачем-то вспомнил отец. «Ну да», — Кинджи кивнул, — «все же то была странная находка, а с его памятью вообще что-то трудно забыть. Вот, его я смог продать бродячему магу за 1 кристалл, и так как я стал больше торговцем, чем охотником», — отец хмыкнул, — «ведь, как только сын отправится в путь, он вновь станет охотником со средними навыками, то начал продавать всех странных зверей бродячим магам, ну, когда они заходили в город. Так вот, мы еще тогда, когда ты начал показывать свою самостоятельность, решили попробовать устроить тебя к магам. Только проблема в том, что кристаллы были очень редкими, и владели ими лишь дворяне, да короли. По сути, именно ты и заработал эти кристаллы. Мне приходилось лишь находить магов, которые заинтересуются твоими трофеями. Так вот почему ты вел себя странно». Припомнил момент из жизни Кинджи. В 8 лет его отец одно время вел себя как вор в собственном доме, что-то пряча и перекладывая. Спрашивать не решался, ведь отец был уже очень нервным. «Маги могут чувствовать кристаллы», — взяла слово мать. «Не знаем как, но твоему отцу потребовалось много сил, чтобы добыть мешок, в котором можно безопаснее хранить кристаллы, иначе кто-нибудь да соблазнился нас ограбить. Мы ведь обычные люди», — криво улыбнулась женщина. «Я буду хранить их как кусок мяса», — по-своему поклялся мальчик, с трудом запихнув мешочек себе за пазуху. «Я пойду». После столь смелых слов, от которых на лицах родителей появилась улыбка, мальчик запнулся от неуверенности. «Да, не стоит опаздывать». Все поднялись на ноги после слов отца, А мать обняла своего ребенка, держа в объятиях около минуты. «Все, береги себя и как сможешь навести нас», — Лиза с любовью поцеловала мальчика в лоб. «Приезжай с друзьями или девушкой». «А разве девушка не может быть другом?» — недоуменно проговорил Кинджи, не поняв слов матери. «Позже поймешь», — улыбнувшись, женщина и отошла, а на ее место подошел отец, положив ладони ему на плечо. «Помнишь, что я тебе сказал на первой твоей самостоятельной охоте? Быстрые ноги бзды не получит». «Нет». С паникой Джон прикрыл рот сына ладонью, но жена уже сдала его плечо. «Быстрые ноги Тумаков не получит». «Тумаков». «Ай, Лиза, ты неправильно услышала». «Я услышала то, что услышала». С милой улыбкой, смотря на сына, женщина продолжала сжимать ладонь. «Сынок, не повторяй плохие слова за взрослыми». «Ладно». Неуверенно пробормотал мальчик, не понимая, что он не так сказал. «Все, беги, а я пока поговорю с твоим отцом». Поджав губы, Кинджи задержал взгляд на родителях, занося их в памяти, больше ничего не говоря, направился к выходу из деревни. Чтобы отвлечься от ненужных мыслей, Кинджи принялся осматривать деревенские дома. К сожалению, знакомых фигур он не видел, а так как их дом находился близко к выходу, к воротам он дошел быстро. По ощущениям, деревня вымерла. Но, к счастью, сменные стражники были на месте. Двое мужчин за 30 с улыбкой махали мальчику при его приближении, хмыкая и уважительно свистя, видя его рюкзак. «Хах, не думал, что ты так покинешь нас!» Басом воскликнул Леон, загорелый мужчина в кожаном доспехе, опираясь на копье. «Я тоже думал, что тебя скорее тигр загрызет, чем ты от нас добровольно уйдешь». Вторым был бледный Ирнак, все в том же комплекте доспехов, возможно, сделанные из его трофеев. «ТЦ, мало вы мои ловушки попадались», — недовольно проговорил мальчик, пытаясь быстрее пройти через открытые ворота. «Погоди, никто без тебя не уйдет». Леон со смехом схватил за его плечо, развернув к себе. «Ты, конечно, та еще заноза в одном месте, но», — на недовольный взгляд мальчика, стражник деревни кивнул на своего напарника. У Ирнака в руках словно по волшебству появилось два скрученных мотка тонкой веревки и три железных крюка. Один был как тройной крючок, второй как треугольный штырь с зазубринами, а третий как простой мясной крюк, и все длинные как ладонь взрослого мужчины. Это, как только это все оказалось у него в руках, как мальчик с непониманием посмотрел на стражников. «КХМ, это подарок от наших», — неловко проговорил Ирнак, смотря куда-то в сторону. «Ты ведь любишь по деревьям лазать, вот кузнец сделал крюк кошки, а мы сплели веревки, с металлической проволокой, кстати». «Спасибо», — также неловко проговорил Кинджи. Все-таки он часто шутил над взрослыми. «Давай не смущайся, я еще помню тот капкан на своей заднице. Хе-хе, в общем, не опозорь там нашу деревню», — вмешался Ирнак, не дав начаться очередной ссоре. «Возможно, ты первый простолюдин, ставший магом». «Хорошо», — серьезно кивнул мальчик, зацепив подарок к рюкзаку с помощью веревки, которая свернулась кольцами вокруг него. «Берегите деревню, хе, учить вздумал. Проваливай давай», — шуточно разъярился Леон, отмахнувшись тупой стороной копья. Кинджи оставалось лишь с улыбкой рвануть от стражников. Естественно, так как возле ворот никого не было, встал вопрос, куда идти, но из-за ближайшего дерева вышел староста, указав рукой дальше по дороге. Мальчик быстро пробежал мимо старика, с благодарностью кивнув ему. Из-за того, что дорога деревни петляла даже так близкой, а деревья росли плотно закрывая путь, карета появилась буквально из воздуха на очередном повороте. Кинджи, чуть не влетев в мага, остановился, смотря на него. «Прибежал», — странным голосом проговорил маг. «Отправляемся». Дав отмашку мужчине в черном, который выполнял роль возничего, маг направился к карете. Кинджи, осмотрев эту самую карету, прямоугольную длиной в 5 и высотой в 3 метра, не считая добротных колес, решил, что ну его к медведю в берлогу. Не хотелось сидеть в деревянной коробке весь путь. «Простите, а можно сидеть наверху?» Мальчик привлек внимание мага, указал на крышу кареты. Тот смерил мальчика взглядом с приподнятыми бровями, а затем, посмотрев наверх кареты, снова хмыкнул. «Если сможешь забраться». Кинджи, улыбаясь, кивнул, ловко запрыгнул сначала на колесо, а после, оттолкнувшись от него, зацепился руками за край кареты, забрался на крышу, где начал снимать рюкзак. «Свалишься по дороге, ждать не будем», — еще раз странно хмыкнув, мужчина в белых одеяниях скрылся внутри повозки. Мальчик, вспоминая слова родителей, решил не рисковать и просто промолчать в ответ, а то, кто знает, что может сделать этот маг. Аккуратно сняв рюкзак, поставив его на крышу, а после, чуть подумав, положил спиной к небу. Заметив выпирающие из дерева железные скобы, он отцепил один подаренный моток веревки, принялся привязывать свой груз к карете. За этим делом неожиданно карета начала двигаться, резко дернувшись и чуть не уронив мальчика, но тот, уже заканчивая со связыванием рюкзака, успел зацепиться за одну из скоб рукой. С облегчением вздохнув, мальчик улыбнулся своей работе, сел на крышу, опершись поясницей о дно рюкзака, сделав его подобием спинки. Скорость кареты увеличивалась, а улыбка Кинджи становилась все шире. Он мог наконец-то увидеть все то, о чем ему рассказывали. Перед ним был целый мир, но кто знал, что творится на душе мальчика, когда из уголков глаз начали медленно появляться слезы, когда ветер донес голос, выкрикивающий его имя. И лишь улыбка была неизменна. Мини-отступление. Наконец-то деревня снова станет тихой. Радостно проговорил неизменный староста, смотря в спину бегущему мальчику. 12 лет терпел и еще бы вытерпел. Старик, замолчав, покачал головой. У него был план сплавить энергичного, чудаковатого мальчишку рыцарем, но так даже лучше. Интересно, он выживет, когда маги прогонят Кинджи? Ладно, надо сообщить всем, что маги ушли, тихо проговорил мужчина, развернувшись к деревне и начав медленно шагать к ней. Жалко решение идти не по протоптанной дороге, где у него под ногой что-то хрустнуло. Староста успел лишь посмотреть под ноги, как вокруг лодыжки обернулась веревка, а небо и земля поменялись местами. Кинджи! Не своим голосом заорал старик, попавшийся в свою сотую, юбилейную ловушку. Конец отступления. Глава 2 без редакта. Ветер обдувал мое лицо, а глаза с наслаждением смотрели вдаль. Путешествие длилось всего несколько часов, а я смог отдалиться от родной деревни достаточно далеко. Воспоминания о доме больше не вызывали слез, но тянущее чувство грусти до сих пор. Поэтому старался как можно больше рассматривать окружение. А со скоростью, которую давали две крупные лошади, это было сложно, но возможно. И честно признаться, несмотря на то, что лес я любил, посмотреть на что-то кроме деревьев было очень даже неплохо. Пыльная дорога, неизвестные птицы, летающие в небе, рощицы и поля со злаками – пока единственное, что я смог увидеть. А еще, впереди наконец появились очертания города. Наверное, именно туда отец свозил подготовленную мною дичь. Прогуляться бы по нему немного, ведь никогда там не был, но скорее всего наша карета должна была присоединиться к крупному каравану и, наверное, сразу отправиться в путь. Все же маги набирали учеников со всего Чернобыльского острова, а значит, не может быть, что всего один маг приехал за мной в самую дальнюю деревню острова. Интересно, а кого-то еще забрали? Я опустил взгляд вниз на возничего, он не разговаривал, не проронив пока ни единого слова, и сидел буквально в одном и том же положении на протяжении всего времени. Надо будет посмотреть, кто будет внутри. Я сразу отбросил мысль залезть в тесную деревянную коробку к магу и, возможно, остальным детям. Особенно не хотелось, когда вспоминал, что внутри лежат ветвистые оленьи рога. Даже мысленно попросил прощения пред теми, кто там сидит. Не мог же маг выбросить то, за что заплатил такие деньги. И если подумать еще немного, магические кристаллы наверняка крайне редкие, и вряд ли кто из жителей его деревни смог их достать для оплаты обучения. Даже если я приносил странную дичь, очень странно, что нашлись те, кто захотел заплатить такой редкой вещью. Шмык, новое воспоминание вновь чуть не довело меня до плача, но я лишь утер нос ладонью, не убирая улыбку с лица. Как говорил отец, улыбка не только бесит, но и не дает окружающим тебя людям избить за ловушки. Вот жжешь, старая ошибка, о которой не позволяла забыть память, вновь была допущена, и глаза заслезились. Ладно, это просто ветер в глаза попал. Ветер действительно был и даже заставлял глаза слезиться. Да-да, а вообще слезы вызывало то, что я так и забыл взять свой маскировочный плащ. Он был моим шедевром, сшитый мамой плащ до колен, был покрыт специальным клеем, к которому был приклеен еще один плащ потоньше, но уже созданный из листьев, таких обычных, перевязанных нитью и три дня лежащих в отваре, который делал их долговечными и гибкими. Один недостаток, который перерос в достоинство: листья после обработки выцветали, но могли легко принять на себя любую краску. В итоге я мог не переживать, что меня заметят хищники, пребывая в кустах, на дереве и даже горах. Я буквально мог притвориться камнем. Главное — найти нормальное место для пряток. Совсем недавно на меня чуть не лег медведь, которого я после пристрелил из лука. 2 года назад меня вообще чуть не поймал какой-то монстр. К счастью, средство, что могло убирать запах и прочее, помог, и трехголовый лев ушел ни с чем. Я, конечно, чуть сознание не потерял, ведь пришлось задержать дыхание на 5 минут, но это сущие мелочи после таких вот встреч. Тем временем, пока я предавался ностальгированию, карета направилась не в город, а вдоль его границ на запад. В сам город по итогу мы не заехали, зато я обнаружил у выхода вереницу из 25 таких же карет. Та, на которой я ехал, даже не остановилась, повернув на широкий тракт. А вот люди в таких же черных одеждах зашевелились, погнались за нами. И через минут 5 по пыльной дороге двигались 26 карет, во главе с той, на которой я сидел. Хорошо, что мы оказались не в конце вереницы, иначе мне пришлось дышать пылью из-под копыт лошадей. Нет, стоит все же прикрыть лицо, пробормотал я, когда в лицо начали влетать насекомые. Для операции по созданию маски мне потребовалось подняться и лечь на рюкзак, чтобы добраться до рюкзачка с травами и прочими приблудами. Оттуда был вытащен на ходу зеленый платок и глиняный бутылек с отваром. Он по своей консистенции был похож на масло без запаха и сделан из нескольких видов трав и сока фруктов, для организма человека бесполезен, но если смазать им ткань, масло пропитывало нити и вся пыль, и прочие вещи прилипали к ним, спокойно пропуская чистый воздух. Вот и сейчас, сделав свое дело, глиняная бутылочка отправилась обратно в сумку, а я, приняв нормальное положение, чтобы не свалиться с крыши, завязал вокруг головы платок, накинув капюшон, оставив прорезь для глаз. Жаль, я не так и не смог сделать стекло. О нем я знал лишь из некоторых книг и рассказов о замках, иначе у меня бы точно были очки для защиты глаз. Но сказок не хватало для того, чтобы понять, как его делать, и за свои эксперименты кузнец, плотник и мастер по глине выкинули меня из своих мастерских. Злюки. Кто же знал, что печи могут взрываться, как надутая лягушка. Вроде использовал нормальные материалы, а оно. За мыслями не заметил, как уснул. Уах! Сладко потянувшись, осмотрелся. Карета уже не двигалась, а стояла в кругу из своих собратьев, окружив большой костер в центре. Получалось, пока я спал, солнце село, а караван встал в чистом поле. А еще оказалось, что во всех повозках поместилось больше 100 человек. Не представляю, как. Парни и девушки, первых было больше, кучковались небольшими группками, часть из которых до сих пор стояли в большой очереди к мужчине в черном. Судя по всему, он выдавал им еду, и мне не хотелось присоединяться к ним, толку от стакана воды и куска хлеба, однако, отвязывая себя от повозки, хотелось с кем-то поговорить. Но когда я махал рукой кому-нибудь мимо проходящему или кто бросил взгляд на меня, парни кривились, да и девушки тоже. Взгляды как у того приезжего аристократа. До сих пор не могу понять, зачем он вернулся домой без лошади и снаряжения. Ладно, мило, дочь старосты красивая и может голыми руками гнуть железные пруты, но чтобы так восхититься и убежать за родительским благословением, непонятно. Не будет же целый староста врать. С обеда прошло около часов 8. Что неудивительно после почти бессонной ночи, а еще я успел проголодаться. Идти в очередь мне не очень-то хотелось, поэтому полез в рюкзак. Сначала отвязал рулет из медвежьей шкуры и одежды, затем и сумку с лекарствами. Свое медвежье одеяло развернул, кладя на крышу повозки. Все же, несмотря на лето, ночью достаточно прохладно, особенно в такой пустынной местности, идти к костру мне было неинтересно. А раз меня еще не согнали, никто не против, чтобы я здесь продолжил пребывать. Устроив место для дальнейшего ночлега, принялся за самое интересное, верхний слой сумки с припасами. Мама, если я правильно понял, разложила продукты слоями, где на самом низу долго пролежит, а сверху стоит съесть побыстрее. В скоропортящийся слой оказался свежий хлеб размером с крупное яблоко, яблоки тоже были, бурдюк с вином и обычной водой, и гусиные яйца в соли. Они были одним из моих экспериментов по сохранению еды на долгое время. Если практически все фрукты с ягодами можно было высушить или сварить и запечатать в глиняном бочонке, дерево не подошло, то вот вареные яйца получилось засолить. Родителям не очень понравилось, а мне да. Вот только если их вытащить из соли, то буквально через пару дней гусиные яйца начинают портиться. То же дело и с раками. Свежие быстро съедались, и дольше пару дней их в воде не подержишь. Если просто высушить, то получается безвкусная тягучая мерзость, если засолить, превращается в простой кусок соли, а вот копчение и хранение таки позволяет мясу продержаться несколько недель, приобретая классный запах дыма и оставаясь мягким и тающим во рту. К ним я пока не лез, Подожду пару дней, пока терпение окончательно не лопнет. Из остальной провизии обнаружил в свертках колбасы, соленое и копченое мясо, пшеничную кашу, сушеные овощи для супа, специи и еще пару кусков мяса. Сильно не копался, чтобы не перепутать всю свернутую в обработанную ткань еду. Да и пока разберусь, наступит утро, а кушать хочется уже сейчас. Поэтому быстренько все собрав, оставив лишь мой ужин, уселся на застеленный шкурой край повозки, свесил ноги и, поглощая пищу, продолжил наблюдать за жизнью дворян в чистом поле. Хм, не свалился. Угу, я себя привязал, хлебнув из бурдюка воды, опустил взгляд на седого мага. Слышал, как он вышел из кареты, тихим шагом подошел ко мне и так молча простоял около минуты. Я же продолжал есть, все-таки мало ли чем маг занят и вообще не ясно, можно ли с ним разговаривать. Предусмотрительно, тот кивнул с улыбкой. «Не хочешь присоединиться к остальным послушникам?» «Послушникам, я про них», — он кивнул в сторону других детей, которые окружили костер. «Полноценно послушниками вы станете считаться только после прибытия в академию, но и сейчас вас так можно назвать». «Понятно. А насчет присоединиться», — перевел взгляд с мага на других детей, — «только постарше меня, они странно поглядывают сюда, да и дворяне вроде». «Это естественно», — он снова хмыкнул. «Сейчас детки королей, герцогов и прочих пытаются понять, почему какой-то странный мальчишка спокойно сидит наверху кареты и с улыбкой на лице разговаривает с таинственным магом. День-два, и кто-нибудь досозреет, чтобы подойти к тебе поговорить. Это так странно, то и дело замечал, как-то тут, то там, бросали в нашу сторону взгляды и начинали переговариваться. Да, и дам небольшой совет, не пытайся разговаривать с другими магами так дружелюбно, иначе они могут обидеться». Он, покрутив ладонью в воздухе, чтобы затем почесать подбородок, — «не все имеют такое терпение, как у меня, чтобы терпеть такого наглого мальчишку, как ты». Спасибо. Ха-ха-ха, это был не комплимент. Ну и ладно, а здесь есть еще маги? Будете яблоко?» Вытащив одно из тех больших красных плодов, показал мужчине. «Не откажусь», — тот благосклонно кивнул. Спускаться было лень, поэтому аккуратно бросил яблоко мужчине, так, чтобы он мог спокойно его поймать. «В обозе я не единственный маг, остальные в каретах медитируют, и не советую их беспокоить. Если к распределению придут чуть меньше детей, чем было, никто ничего не скажет». Звучит жутко. И с улыбкой начал грызть яблоко. «Что-то не видно». «Так я не собирался трогать других магов». «То есть будешь трогать меня?» «Нет, вы разве не сами со мной заговорили?» Удивленно глянул на него. «И то верно», — он тихо рассмеялся, подкинув яблоко в воздух, поймал его и принялся есть его, направив взгляд в сторону толпы детей. «А нам долго добираться до распределительного места? Около месяца через равнину смерти. Не все переживут это путешествие», — загадочно проговорил маг. «Звучит круто», — обрадованно воскликнул я. «Сколько всего нового будет на этой равнине? Растения, животные и охота». Кхе-кхе, переведя взгляд обратно на мага, увидел, что тот, смеясь, кажется, подавился. «Тебе точно понравится в лесу костей». Откашлившись, маг, выкинув огрызок яблока, сделал шаг в сторону, но остановился, посмотрев на меня. «И еще один совет, не все знания у магов можно получить бесплатно», — он указал пальцем чуть правее меня. «Эй, хе-хе», — моргнув, с возмущением уставился на него, так как последнее яблоко натурально взлетело и оказалось в руках мужчины, который, тихо смеясь, скрылся с ним за повозкой. «Вот же маг», — пробурчал я вслед ему, — решил закругляться с перекусом. Собрав сумку обратно, расстелил медвежье одеяло на крыше повозки. Она была достаточно широкой, дабы поместился я и мои припасы. В итоге, закончив с приготовлением, улегся на мягкую шкуру медведя, смотря на звезды. Спать не хотелось, а звезды были достаточно притягательны, чтобы я потратил ночь, наблюдая за ними. Глава 3. Несколько дней путешествия через огромную пустошь не принесла ничего нового, кроме новых впечатлений. Кареты ни разу не остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям, и чего скрывать, мне. Сидеть на крыше кареты было не сложнее, чем дожидаться на ветке дерева подходящей добычи. Только размять косточки все же нужно было хоть иногда. Мужчина в черном балахоне, ведущему наш транспорт, наверное, сильно удивился, когда я, привязав себя канатом, подаренным стражниками, к поясу, начал ходить по стенам и пару раз спустился к нему посидеть, но виду не подал. Хотелось еще побегать, но что-то подсказывало, люди внутри не будут рады моему способу держать себя в тонусе. Остановились мы, наконец, примерно на третий день. Что любопытно, в 200 метрах от нас обычная степь резко переходила в каменистую равнину с холмами и полевыми бурями на горизонте. Пока я всматривался вдаль, из карет, которые снова выстроились кружком, начали выходить подростки и их сопровождающие, скорее всего, так называемые рыцари. На прошлой остановке я не обратил на них внимания, но на сотню детей во вполне обыденной одежде, как я, присутствовало еще пару десятков взрослых мужчин с оружием в кожаных доспехах и плащах. Конечно, оружие было не только у них, но и будущих магов, возничих в черном и, наверное, у самих магов, или нет. По крайней мере, у старика я ничего не видел для самообороны, а другие маги как-то умудрялись не вылазить из душных карет. Больше не обращая внимания на других подростков, надев тетиву на лук и забросив колчан на плечо, спрыгнул с повозки и отправился к далеким деревьям для своих маленьких и больших дел. Все же терпеть несколько дней кряду даже для меня перебор. Ух, так то лучше. Прикрыв свое темное дело камнями и землей, пошел обратно к повозкам, но не дошел. В небе была замечена крупная дичь. Это я вовремя пришел. Все, что могло быстро испортиться, я съел. В рюкзаке остались сборы трав для лечения и простых укрепляющих отваров, крупы, ну и мясо в разном виде. Вот это я все собирался поглощать лишь тогда, когда в округе не будет дичи, а она пока сама идет ко мне. Глубокий вдох, длинный выдох и два пальца правой руки отпускают тетиву, отчего обычная стрела с клыковым наконечником отправляется в полет. Сотня метров расстояния не помогает сине-черной птице, и она начинает стремительно падать на землю со стрелой в длинной шее. Упала тушка недалеко, так что через минуту, держа за край стрелы с оперением, я пристально осматривал подобие дикой утки. Широкие тощие крылья, острый клюв и длинные лапы без перепонок, зато с большими когтями. Дома такую не встречал, похоже на хищный вид, и точно не падальщик. Клюв у тех загнутый, а у этой прямой и острый. Хотя какая разница, что то в суп можно, что это зажарить. Перестав запоминать особенности новой птички, вернулся обратно в лагерь. В принципе, я далеко и не отходил. Где я был и что я делал, никого не волновало. Люди в черных одеждах занимались обустройством лагеря, продолжали раздавать воду и хлеб, магов видно не было, а другие дети лишь иногда бросали взгляды, не пытаясь подойти познакомиться. Я тоже не желал с ними разговаривать без причины. Такого количества дворян я еще никогда лично не встречал, но родители рассказывали, что лучше без причины к ним не лезть. Тем более у меня были дела поважнее. Дойдя до своей кареты, оставил тушку возле нее, сам запрыгнув на крышу, вытащил из своего маленького рюкзака нож для разделки, небольшой, сантиметров 10 в длину, соль, лесные травы засушенные и еще немного мелочей. Дополнительно прихватил бурдюк с вином. Со всем этим я вновь отошел подальше, где сначала обрезал все лишние от птицы, по типу тощих крыльев и головы, сбросил в яму, которую откопал заранее. Туда же перья и внутренности. Оставалось промыть разбавленным вином с водой. Последнее я сбегал, взял у чернышей. Было забавно, когда дворяне отшатывались от меня, зато я мог не стоять в очереди и разжиться примерно литром воды. Вот ее я смешал с вином и окончательно промыл тушку птицы от всякой заразы. Так как черныши в этот раз костер не разводили, мне вновь пришлось посетить место моих дел темных. Там было единственное ближайшее дерево в округе, да еще и полностью сухое. От него мне потребовались ветки, и причем все. Через минут 10 от некогда пышного дерева остался лишь толстый столб. Сначала подумывал насадить птицу на палку и оставить возле костра, но сделал лучше, взял три палки покрепче и из двух вырезал стойки, а третью, смазав водой, не сильно, использовал как шампур, насадив на ту птицу. Сам костер сложить было делом 5 минут, а на шестую он разгорелся, облизывая небольшими огоньками птичью тушку. Хм, все это я делал в метрах 20 от лагеря, поэтому я мог спокойно следить за своими вещами и заметить краем глаза, как два парня постарше тащат тело третьего за пределы лагеря. Я смог сразу. Они, отойдя недалеко от карет, просто бросили тело на землю и направились обратно. Странно, какой-то реакции от приглядывающих за нами чернышей или редких рыцарей я не заметил. Про магов, которые так и не показались, тем более. Дрова уже превратились в угли, так что, перевернув птицу на другую сторону, посыпав вверх растертыми травами с солью, поднялся на ноги. Стоило проверить парнишку, но, дойдя к телу, понял, что мои лекарства трупу вряд ли помогут. Очень странно. Я впервые за поездку нахмурился, но быстро вернул привычную улыбку на лицо. Пульса нет, синяки и холодное тело, однозначно мертв. Я, цыкнув, смотря на худощавого парня с длинными до плеч коричневыми волосами, на несколько лет старше меня, одетого в довольно качественную одежду, брал уроки у портного, так что разбираюсь. Приподняв голову, обнаружил еще и рану на затылке. По синякам уже ясно, что его избили, то по длинной борозде с запекшейся кровью можно предположить, что при избиении он упал и ударился об край, скорее всего, лавочки. Если попаду внутрь кареты, возможно, найду то, что его добило. Но какая мне разница? Ладно, не стоит оставлять тебя здесь.